Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, и сегодня мы начинаем передачу, посвященную теме «Преимущества проведения славянских праздников и духовных практик на природе». И главный рассказчик Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуй, Алексей, здравствуйте, слушатели. Почему в этот раз ты выбрал такую тему? Чем она актуальна? Почему ее надо обговорить, рассказать о ней и, может быть, какие-то сделать направляющие? Ну, все дело в том, что тепло стало. Понятно, что народ зимой, там и весной, и осенью, когда слякоть и дожди, не выгонишь на природу так всерьез. Ну, а летом сам Бог велел. А вот доказать преимущество, я надеюсь, мы с тобой сумеем побыть на матушке природы в теплое время года. Ну хорошо, если теплое время года, то какой вопрос вообще может быть? Теплое время года, все тут рвутся на природу из городов, тут вереницы машин, пробки аж получаются, и не то что в крупных городах, но и в малых городах. И всем понятно, что надо почаще быть на природе. И зимой-то, ну, как-то особо нос не высунешь, хотя есть у нас энтузиасты и такие последователи, которые и зимой на природу, чуть ли не каждый день. А мы с тобой начинаем рассказывать преимущества на природе проведения славянских праздников и духовных практик. Как-то здесь, наверное, может у кого-то не сложится. Зачем это мы вдруг летом начинаем говорить о лете? Ну, все дело в том, что под природой многие понимают разные вещи. Каждый понимает свое. Например, человек едет на дачу и считает это природой. Но если у него там есть электричество и, скажем так, удобство в кавычках, то это природой назвать очень сложно. Угу. То есть показатель настоящей природы – это отсутствие цивилизационных удобств, о которых ты сейчас говоришь. То есть это электричество рядом не должно быть, какие-то там клозеты, ватер-клозеты и прочее, прочее, прочее. Да, именно так. Потому что речь идет о выходе из-под влияния, во-первых, техногенных, электромагнитных и других. Их там очень большой список полей, которые рвут ауру в клочья, как тузик тряпку. И люди настолько с этим свыклись, что они перестали это замечать. Это первое. Второе – это канализация с классическим применением унитаза. Я могу потом поподробнее это объяснить. Которая, ну, скажем, ведет человека прямиком в больницу. Угу. Хорошо, но ведь средства коммуникации с собой люди очень часто берут. Да, вроде бы электричества рядом нет, но так или иначе в кармашке у каждого находится приемник-передатчик под названием телефон в разных его видах. Кстати, я недавно слышал, что наши конструкторы разработали сотовую связь, которая не работает на частотах, уничтожающих естественный здоровый биоритм, там альфа, гамма, бета и тета ритмы мозга. Так это быстренько выкупили патент и положили под суд. Ну, а им сказали, будете пытаться проталкивать, закончите свою жизнь в явном мире. Нас устроит именно то, что сейчас есть. Угу. Ну так все-таки, если такие гаджеты, так иностранное гадкое слово «гаджеты», если они присутствуют в кармашке, можно ли считать, что человек, удалившись от того, что ты перечислил, оказался на природе? Или все-таки они каким-то образом не так влияют? Ну, ты же сам сказал, что это не слово, а словосочетание. Поэтому влияют они очень нехорошо. Ну, в любом случае, хотя бы выдернуть батарейку. Понятно, то есть обесточить, чтобы и положить в сторонку, чтобы он не мешал нашему наслаждению общения с природой, проведения духовных практик и славянских праздников, чему и посвящена наша тема. Ну так, мы разобрались с основными вводными, теперь, наверное, стоит переходить дальше к разбору. В чем отличие, давай теперь разбирать уже конкретно. Вот люди собрались в парке, в городе в каком-нибудь, или лесопарке, уж совсем рядом с городом, и начинают проводить праздник. Или отъехали так на километров цать от города, где чистое все, где нет электричества, где полянки не загаженные, где не шастают всякие люди человекообразные, отдыхающие, у которых обремененность карманов бутылочками с всякой дрянью и так далее. Вот давай теперь сравнивать здесь и здесь. В чем разница наглядная? Ну, давайте начнем с самого простого. Возьмем, допустим, городскую многоэтажку. У здорового человека аура от 15 до 30 метров в размере. Ну, скажем так, яйцеобразный такой вот, или шар, или яйцеобразная сфера. И теперь вы, исходя из этого, представьте, что происходит в многоэтажках. Вот иногда показывают курей на птицефабрике в клетках, где они даже развернуться не могут. Вот на уровне биополя в многоэтажках вот мы такие же куры на птицефабрике. Потому что в нашем поле торчат поля соседей сверху, снизу и с боков по четырем сторонам света. И жить в этом аду биоэнергетическом, ну, здравомыслящий человек просто не может. То есть первый пункт на природе, он может расправить свое биополе и наконец-таки начать осмысливать собственное существование здраво. Это первое. Второе, это то, что мы уже озвучили. Различные рода техногенные поля ауру нашу в хлам рвут. И очень многие люди болеют и не понимают, почему. То есть первые два пункта, я думаю, это само собой разумеется. Это очевидные вещи. То, что ты назвал, допустим, городской парк, там такая же самая суета. И ауру также оскверняют вот такие же прохожие с бутылочками там в кармане. Потому что в их аурах находятся лярвы, курвы, стервы и прорвы. Это, кстати, не оскорбление, это название астральных в эзотерическом, скажем так, ключе названий. А в нашем названии это существа темной нави, которые вампиризируют человека и являются биоэнергетическими паразитами. А в традиции существовала варна неприкасаемых, то есть к человеку нельзя было биополем прикоснуться, ни о чем уже говорить, о руках. И жили эти люди на выселках, совершенно еще сохранилось это слово и в наши дни. То есть их выселяли туда, чтобы не соприкасаться аурами. Вот. Ну, в Индии их называли неприкасаемыми или шудрами. То есть там еще до сих пор, кстати, это живо. У нас это уже стерлось, вот это понимание всего этого. Поэтому на чистом месте, в чистой природе, нескверненной природе, которая не испытывает страдания от вот этого мусора и издевательств в виде газонокосилок. Ведь это же энергия страдания излучается порезанной травкой. То есть где нету ничего вот этого издевательства, это третий пункт, природа не страдает. Вот это первые три пункта, почему это место считается, да, наиболее приемлемым. Вот. И что еще можно сказать? Я вот недавно выпустил ролик о преимуществах, видеоролик занятий духовными практиками на природе. Я там озвучил, что 5000 лет тому назад, когда наступила Кали-юга, демон Кали стал уничтожать быка Дхармы. Ну, это быка в смысле, это такой образ, поскольку он является священным животным, как и корова. Поэтому взят за образ бык. И император Парикшит, который фактически управлял всемирной славяно-рийской державой на тот период, особенно после победы на Курукшетре, держава была сильная, мощная. Это был внук Арджуны. И он сказал, что готовься к смерти. Ты совершил деяние, несовместимое с жизнью в моем царстве. А демон Кали, значит, понял, что убить его невозможно. Потому что его уже пытался убить Ашватхаман, сын Дроны, оружием под названием Брахмастра. Оружием более страшным и разрушительным, чем современное ядерное оружие, на несколько порядков. Но Парикшит в утробе матери был убит сначала, а потом воскрешен самим Кришиню, то есть аватаром бога Вишни. После этого убить его было практически невозможно. И он находился под благословением Кришни. Соответственно, демон понял, что реально сейчас он, значит, отдаст свою жизнь в этой стычке. И он прибег к другому варианту. Он попросил прибежища, попросил защиты и покровительства, поскольку его время наступило. Кали-юга началась, и он обязан исполнять свою дхарму. Вот так повернул как бы дело. Ну, Парикшит, понимая, что даже демон обязан исполнять свою дхарму, сказал, ну тогда убить-то я тебя не убью. И я понимаю, да, ты прав, но я ограничу сферу твоего влияния на моих подданных. А там уже дальше видно будет. Сейчас только-только начало, ты не можешь так разгуляться, как вот этот вот сейчас устроил с священным животным. Но в данном случае с дхармой, то есть с праведностью и правильным исполнением своего предназначения. И определились так, что он дозволяет ему находиться там, где пьют алкоголь, где занимаются проституцией, где играют в азартные игры, и там, где убивают животных, невинных существ Божьих, то есть на скотобойне. Вот четыре места он ему определил и говорит, что если в этих местах собираются падшие люди, вот с ними как бы и занимайся, а достойных людей я тебе запрещаю трогать. И тогда демон Кали ему возразил, ну хорошо, а ведь достойные люди тоже должны получать урок в Кали-югу. И ты мне определил общественные места, где же мое личное прибежище? Дай мне личное прибежище. И договорились, что он ему разрешает вселиться в золото и все, что связано с золотым эквивалентом. То есть деньги, ценные бумаги и так далее. Таким образом, если вы найдете после этого, вот зная это, хоть одно место, где нет вот этих пяти пунктов обитания демона Кали, я имею в виду населенные пункты, позовите меня туда, я приеду. Ты сразу начнешь медитировать там, да, проводить практики и веселиться, и праздники славянские проводить. Но вот на природе этого ничего нет. Из всех этих пяти перечисленных пунктов. Это девственная как бы среда, которую род, вот говорят, невесту выдают замуж, да, даже если и невесту выдают замуж, положено приданное. До сих пор же это еще сохранилась эта традиция. Так вот, род нам дал приданное. Называется оно природа. То есть приданное рода. Это место, где мы наилучшим образом получаем уроки эволюции и совершенствуемся с наибольшей скоростью. Поэтому как минимум 50 километров надо отъехать от городской черты, но от крупного города, от мелкого достаточно и 20-30. Почему? Потому что на личном опыте я убедился. Вот от Краснодара на 50 километров отъезжаешь и хочется петь. А ощущение давящего такого шлема на голову надетого слетает. Я уже не буду сильно развивать тему о психогенераторах. Я думаю, все люди здравомыслящие понимают, о чем идет речь. В большом городе выгодно, чтобы люди не мыслили самостоятельно и не пытались искать там свои права, а тем более их защищать. И вот природа как раз то самое идеальное место, где можно заниматься духовными практиками как минимум в 50 километрах от крупного города. И то место, где не осквернено присутствием низких существ. И где сама природа не изнасилована газонокосилками там и прочими. Вот сейчас издевательство еще одно новое придумали. На деревья развешивают цветные мигающие фонарики. А кто-нибудь подумал, каково дереву? От электромагнитных полей, которые на него навесили искусственных. Это все равно, что человека пиявок насажать на человека. Вот где природа не мучается. И есть еще один момент, который обычно мало кто знает. В Ведах описан случай, когда очень могущественный демон очень сильно донимал всех живых существ в нашей Вселенной и очень долго готовились к тому, чтобы его победить и свергнуть его власть. Победил в данном случае при сражении бог Индра, то есть царь полубогов. Победил в данном случае бог Индра, царь богов Мирославе. И все рады, все рукоплескают, все славят Индру, а Индра печально является к Сварогу и говорит: а что мне теперь делать, властитель этой вселенной? Ведь демон-то был для демонов в демонической иерархии священнослужителем. И на мне теперь лежит грех убийства брахмана, или там ведуна, или жреца, в общем, священнослужителя очень высокого ранга. Как мне с этим жить? Ведь я ради спасения всех живых существ и по твоему благословению, там, отче Сварог, это сделал. А как мне теперь справляться с грехом? Грехом убийства брахмана или священнослужителя, ведуна, жреца? Как я дальше с этим буду жить? Как мне от этого избавляться? Давай ты, отец, ты советуй. И Сварог ему сказал: да, в данном случае ты совершил благодеяние, освободив живых существ. Поэтому мы распределим этот грех поровну на тех богов, которые управляют материальным миром. А это значит, что речь идет о богах-покровителях пяти стихий материальной природы. И, естественно, когда вздохнул спокойно Индра, к Сварогу явились боги-покровители пяти стихий материальной природы. Сказали: а нам-то за что такая радость? Мы не убивали ни ведуна, ни жреца, ни священнослужителя. Почему на нас этот грех распределен? Сварог им ответил, что это временно. Пусть они немного потерпят. И как только появятся грешники, которые оскверняют пять стихий материальной природы, этот грех перепрыгнет на них. И теперь еще маленькое, значит, пояснение о иерархии стихий природы в материальном мире. Иерархические стихии природы выстроены следующим образом. Сначала идет стихия Земли, а затем более вышестоящей является стихия воды, еще более вышестоящая стихия огня. И за ним идет стихия воздуха. И затем идет стихия эфира. То есть эти стихии по степени плотности и по степени иерархического взаимодействия друг с другом распределены следующим образом. Соответственно, каждая стихия имеет дружеское взаимоотношение. Вот есть целые таблицы, как гармонично стихии взаимодействуют, как негармонично стихии взаимодействуют. Я сейчас не буду отвлекать на это внимание наших слушателей. Я скажу очень простую вещь. Допустим, если мы справили нужду на землю, то никаких проблем нет. Но если мы справили нужду в унитаз, мы осквернили стихию воды. После этого можно не удивляться, что женщины начинают бегать к гинекологу всю оставшуюся жизнь, а мужчины к урологу и к проктологу, и те, и другие. Потому что осквернение стихии воды идет с утра до вечера. А в одной из публикаций на сайте я увидел такую цитату, которую применили братья Вайшнавы. Один из грехов осквернение стихий – это тушить костер по-пионерски. Они так мягко выразились. Я надеюсь, все понимают, о чем идет речь. То есть совершать мочеиспускание на костер для того, чтобы он потух. В данном случае вот урологическими, проктологическими проблемами такие экспериментаторы вряд ли отделаются, потому что огонь, стихия огня, отвечает еще и за зрение, и за слух, и за само по себе мышление. То есть это прямой путь к слабоумию и слепоте. Ну и так далее. Я не буду долго это все рассказывать и объяснять. Я надеюсь, что все люди понимают, что достаточно этих двух примеров для того, чтобы понять, что здравомыслящие люди должны из города ехать в родовые поселения. Но коль скоро мы сегодня говорим не о родовых поселениях, а о духовных практиках и проведении праздников, то становится понятным, почему От большого города нужно отъезжать как минимум 50 километров, а от маленького как минимум 30. Вот, в принципе, я тему изложил. Мы можем теперь уточнить какие-то детали с помощью вопросов и ответов. Давай уточним некоторые детали. Я хочу вот что понять, и хочу, чтобы наши радиослушатели тоже это для себя отметили. А как взаимодействовать с природными стихиями, находясь уже не в городе, а на природе, чтобы не навредить? Про пионерский принцип тушения костра ты сказал, но этим же не ограничивается. Вот что не следует делать на природе и что, наоборот, следует делать на природе? Ну, например, там, снять ботинки, чтобы с землей воссоединиться, из туфель вылезти и так далее. Там, как-то подышать правильно, обратиться к кому-либо из духов окружающих, сил, которые вокруг присутствуют. Человека. Вот давай об этом немножко поговорим. Ну вот все в комплексе как бы решается на учебно-практическом семинаре оздоровления с помощью пяти стихий природы и восстановления изначального природного здоровья на основе взаимодействия с пятью стихиями природы. Здесь 4 дня с 6 утра до 10 вечера мы с тобой не сможем выдать эту программу, как бы мы того не хотели. Но основные моменты, конечно, я скажу. И ты начал с правильного. Ты начал правильно с того, чтобы гармонизировать стихии свои, внутренние 5 стихий природы с внешними 5 стихиями природы. Хотя это условно, вот это разделение внутренние и внешние. Потому что мы никак не отделены от Всевышнего и от Матушки Природы, ну, кроме как своим собственным неразумением и омраченностью. Но тем не менее, вот снять эту омраченность, устранить ее как можно в большей степени, действительно, да, разуться. Действительно соприкоснуться с стопами, которые предназначены для того, чтобы ходить и взаимодействовать со стихией Земли, без диэлектрика в виде подошвы. То есть реально соприкоснуться с землей босыми ногами. Реально соприкоснуться с водой через омовение. Ну, в идеале в священном источнике. Ну, хотя бы просто в источнике воды, естественном, природном. То есть в природном водоеме. А со стихией огня на любых духовных практиках используется. Хотя бы, допустим, костер обычный, хотя на праздниках еще используется и костер праздничный для очищения ауры, и костер жертвенный для приношения даров и треп богам и предкам. Со стихией воздуха соприкоснуться нужно, просто сняв с себя все лишнее, оставшись в одних плавках, там девушки в купальниках. И со стихией эфира мы соприкасаемся, сливаемся через свои гимны, молвления, славления. Вот это, скажем, то, что самое простое и легко понимается. Конечно, есть нюансы, как усилить эту связь, но это уже 4 дня занятий. Ну и, наверное, стоит всегда начинать не с того, что пришли сразу рюкзачки, побросали, палатки поставили там и выкопали себе нужник, а с того, что для начала поздороваться, да, в какое-то приветствие в окружающий мир пустить, спросить разрешения, не потревожили ли, да, потому что бывает приперлись так люди с рюкзаком своих проблем из города и давай тут это все сбрасывать, сеять. Ну, для начала пришел, пообщался и после этого уже на выделенное тебе место, которое одобрено духами местными, которые одобрено богами, уже можешь размещаться. Наверное, так, да? Ты абсолютно прав, потому что я просто, ну, невозможно сказать в течение там 2-3 минут все сразу. И ты абсолютно верно сделал дополнение. Все дело в том, что Матушка Природа – это, скажем, очень сложносоставной такой организм, содержит в себе сложносоставной организм, но в любом случае, где бы мы ни находились, это чья-то территория. А это территория, у которой есть хозяин в виде служебного духа. У этого служебного духа есть бог-покровитель, а у этих богов-покровителей есть еще и над ними триглав, в Индии говорят Тримурти. мира Яви, то есть три бога, Свентовиц, Варох, Перун в нашем варианте, или Брахма, Вишну, Шива в индусском варианте, которые управляют этим миром. То есть нет ни одного квадратного миллиметра, который бы не являлся чьим-то или не находился бы под чьим-то покровительством и управлением. И вот если люди приходят даже в лес, когда им кажется, что они оторвались от цивилизации и теперь они могут вздохнуть спокойно, они должны понимать, что они пришли на чью-то территорию, они пришли в чьи-то владения. И чтобы было еще попонятнее, представьте, в вашу квартиру ввалились туристы и делают вид, что вас тут нет. И начинают там свои порядки наводить. Вот так нужно понимать, что, как воспринимают вас и духи стихий, и служебные духи природы, и боги-покровители, когда вы пришли в лес. Поэтому ты абсолютно прав в том, что нужно спросить разрешение, взять благословение и жить по тем правилам, которые существуют в природе, а не по тем, скажем так, придумкам, которые горожане привезли с собой в голове. Угу. Хорошо. И еще один момент такой уже в заключение. Понятно, что рядом желательно должен быть какой-то естественный водоем, река, ручеек, родничок и так далее. Здесь это вообще не обсуждается, наверное. Желательно, чтобы это все было. Но вот есть еще такое благоустройство места. Понятно, что люди приехали, пронужник, я уже сказал, нужно будет подобрать место, чтобы оно никому не мешало, чтобы потом можно будет это закопать. Естественно, что должно быть какое-то место, куда бы положили какие-то отходы, которые, естественно, перегнивают, то есть ни банки, ни склянки. Но еще есть такая проблемка для городских жителей – это высокие травы. А уже в июле и августе будут достаточно высокие травы. Вот ты высказался по поводу газонокосилок электрических или бензиновых. Но ведь издревле всегда косили траву обычной косой, металлической. Вот как благоустроить место, чтобы не было высокой травы, чтобы не запутаться ноги, и чтобы не падать в этой траве, но при этом не нарушать гармонии с природой. Ну, старые туристы только в плюс это, ну, как бы, эту ситуацию принимали, они ее приминали. Тогда и в случае дождя и пачкаться не придется от земли. Угу. Но косить ты не рекомендуешь, все-таки приминать лучше. Конечно, потому что она, если даже и не встанет после туристической стоянки, но она не будет убитая, она даст семена. Примятая трава не засыхает, она продолжает расти, ну да, иногда и встать трудно, но семена-то она дает. То есть цикл ее жизненный не нарушается. Ну хорошо, вот я думаю, что основные ответы, как себя вести на природе и вообще для чего себя на природе вести, мы в этой передаче получили. Все остальное ты сказал, что можно получать уже в более продолжительных тренингах, практиках, занятиях. Теперь нам остается только попрощаться, наверное, с нашими радиослушателями и сказать что-то доброе по этой теме. Ну, впереди самый один из четырех главных праздников лета, ну, в данном случае года. Смысловая нагрузка слова такова. Это Купала. И пожелания такие. Сначала поздравляю всех с приближающимся праздником Бога Купала. А во-вторых, предлагаю использовать все, что вы здесь узнали, как в городе. Ну, в смысле, побыстрее оттуда выбираться. Так и на природе, чтобы не пытаться хозяйничать в чьих-то владениях. В этом случае вы получите и благословение, и помощь, и поддержку, и поправите свое здоровье. Если вас интересуют вот подробности, о которых мы упоминали, то существует два названных семинара, и есть еще один третий – правила жизни, правила культурной жизни в условиях дикой природы. Если на сайт Рода Божия вы заглянете, вы на лето увидите там расписание и можете с этим соприкоснуться всерьез и все попробовать на себе и научиться этому самостоятельно. Хорошо. Благодарю тебя за столь интересный рассказ. Напоминаю, что с нами был Всеслав Глоба. Мы говорили про преимущество проведения славянских праздников и духовных практик на природе. Я желаю всем вам самого-самого доброго. Включайте здравомыслие, общайтесь с природой так, как это было исконно нам всем дано, а не так, как нам это навязали. И тогда многие проблемы вас обойдут стороной, от многих болезней вы просто уйдете, и все у вас будет в жизни замечательно, потому что человек, живущий в природе и на природе, это человек. А тот, который отключает себя от природы, который разрушает природу, он становится человекообразным существом. Вот эти две большие разницы надо учитывать. До новых встреч, услышимся. Всего хорошего.